пишу, не пью уже с утра. На завтра будут выбора. Я должен быть предельно трезв, чтобы в графу поставить крест. Растет правосознание. Дружок принес в кармане грамм, а я готовлюсь к выборам. Не буду нюхать ни хера, чтоб не сорвались выбора. Пойдет голосование. В ларьке дают отличный клей, а я не буду, хоть убей. Сегодня лягу трезво спать, чтобы на завтра резво встать. Пойду почищу зубы. Мне дали в руку бюллетень, беру и ставлю крестик. Эх, я голосую против всех. С козлами не играю. Я вас не выбираю. Идет голосование.